30. К концу мая четвертая книга «Властелина колец» была, наконец, закончена. Начался медленный процесс переписывания рукописи на машинке. Толкин большей частью делал это сам, двумя пальцами. По мере готовности экземпляры глав отправлялись Кристоферу в Южную Африку. Но работа и теперь, уже в который раз, прервалась. В августе 1944 года Толкин написал Кристоферу: «Вдохновение у меня совершенно иссякло. Я опять такой, каким был по весне, во власти все той же апатии». Примечание. Письмо Кристоферу Толкину. 12 августа 1944 года. Письмо 78. Конец примечания. К счастью, финал книги был уже ясен, и все основные линии сведены воедино. Писательский опыт у Толкина за последние годы значительно вырос, в том числе опыт ведения сразу нескольких достаточно сложных переплетающихся линий повествования. В конце июня он писал Стэнли Анвину: «Боюсь, я обошелся с вами не лучшим образом. Надо было держать вас в курсе того, как продвигаются дела с продолжением «Хоббита». Но в течение целого года я не имел возможности написать ни строчки. Все же в результате освобождения от работ по линии Королевского флота и Королевских военно-воздушных сил, и пока меня не поглотила очередная экзаменационная пучина, мой труд великий наконец-то близится к завершению, и я вот-вот его закончу, пренебрегая всеми прочими повинностями, насколько возможно. Надеюсь, вы до сих пор в книге моей заинтересованы, невзирая на дефицит бумаги, по крайней мере, в обозримом будущем. В нашем городе переписывать что-либо на машинке жутко трудно и... или... дорого. А когда моя собственная машинка сломалась, никто не взялся ее ремонтировать. Так что рукопись до сих пор существует в одном единственном экземпляре, да и тот нуждается в правке по мере продвижения к финалу. Надеюсь, впрочем, что скоро смогу предоставить вам изрядный кусок рукописи. Жаль, что Рейнар сейчас занят иными, более серьезными делами». Примечание. Письмо Стэнли Анвину. 29 июня 1944 года. Письмо 74. Конец примечания.